Западную Европу обогнали только в одном – по нежеланию и неспособности рожать. Бывшая при коммунизме какая-никакая социальная защищенность демонтирована, но ничем не замещена. Свобода свелась к тому, что неимущим никто не мешает голодать, а больным умирать. Вся семья Ирины жила в двухкомнатной квартире. Родители с братом-школьником в спаленке, сама она с двумя сестрами в гостиной-столовой. Получалось 5 квадратных метров на душу. Выйти замуж за местного означало, скорее всего, сменить эти 5 метров на 6 или 7 в квартирке со свекром и свекровью. Деньги на собственную квартиру одесская официантка могла скопить только за 100-150 лет. Однажды я надеяться, мои родные, приезжать в Америку или я навещать тут, это возможность? Да, возможно, рассеянно кивнул Уилсон. В его планы не входило ни общение с ее родственниками, ни ее визиты на родину. Пока женихи прогуливались с невестами, сотрудники госпожи Пулецкой пробивали в американском консульстве визы невест для ее клиенток. Шаблонный контракт с украинскими невестами, который подписывали американские женихи, предусматривал покупку для невесты обратного билета без даты, не столько открытые двери для молодой жены в случае разочарования, сколько лестница, с которой американец мог спустить неугодившую украинку. Уилсон решительно отказался от обратного билета. Это было воспринято как жест нарождающейся любви к Ирине. Но на самом деле и тут был трезвый расчет. В грядущем миропорядке, конечно, не будет ни самолетов, ни уважения к предбрачным контрактам, заключенным до эры Уилсона. Будущий мир очищен от скверной прогрессии 2-3 миллиардов избыточных людей. Уилсон про себя уже давно называл «мир после ДВ», после Джека Уилсона. Начало нового летоисчисления. Со временем это превратится в стандартное выражение на всей планете и во всех языках. Горбачев пришел к власти за 20 лет до Уилсона. Я купил этот велосипед через 3 года после Уилсона. Все мои родные и близкие погибли при Уилсоне. На лавочке в парке под начинающим зеленеть буком Уилсон подробно описал ранчо, на котором Ирине предстояло жить. Это просто рай земной. Неподалеку есть ручей, к которому приходит напиться олень. Закаты потрясающие. Небо самое голубое и просторное на всей земле. Есть и дичь, и рыба. Ирина зачарованно слушала. «Я знаю, ты говорить правда», — сказала она. «Потрясающая красивость. Фотографии ты прислал, лежат под моя подушка. Какой большой дом, имеется много места для детей». Она осеклась и старательно покраснела. «Имеется машина для мыть посуда», — Уилсон кивнул. «Весь набор самой современной техники, начиная с огромного плоскоэкранного телевизора. Бассейн, джакузи. Ты знаешь такое джакузи? Видела картинки. Я куплю тебе автомобиль с открытым верхом. Но я не уметь ездить, — простодушно огорчилась Ирина. Мне будет приятно учить тебя. Новая машина, большая. Нет, для начала старенькую, пока не научишься водить как следует». Ирина нахмурилась, но тут же торопливо исправила выражение своего лица и опять заулыбалась. «Ты живешь в Невада, так? Лас-Вегас в Невада?» — Да, Лас-Вегас в штате Невада. Правда, мое ранчо от него не близко, в горах, в глубинке. Но я покажу тебе Лас-Вегас. Ирина объяснила, мило смущаясь, что свадьбу она хотела бы сыграть именно в Лас-Вегасе, в Уайт-Чепел. Там же, где брачными узами связала себя сама Бритни Спирс. — Есть возможность? — робко спросила Ирина. — Да, только, надеюсь, в отличие от Бритни Спирс, наш брак продлится больше суток. Писаная красавица рядом с ним рассмеялась. Большие сияющие глаза, розовые щечки, столько энтузиазма. Уилсон был очарован. Он понимал, что эта женщина далеко не невинна, однако ее наивность умиляла его. «Бритни Спирс, Лас-Вегас, Уайт-Чепел». Вряд ли она читала серьезные книги, зато где-то нахваталось знаний о роскошной жизни заморских звезд. Сам он планировал предельно бесхитростную и дешевую церемонию, но если и по сердцу Уайт-Чепел, чего бы и не побаловать прелестную украинку. «Значит, свадьба Лас-Вегас, Уайт-Чепел?» — переспросила для верности Ирина. «Да, солнышко мое, да. Твое желание для меня закон». Ирина радостно вскрикнула и поцеловала его в губы. Его обдало цветочным запахом духов. В сочетании с теплыми страстными губами и истомой в Ирининых глазах этот аромат мгновенно пробудил в нем мужчину, который дремал на протяжении почти всех тюремных лет. Стресс сделал его полуимпотентом. Ирина возвращала его плоть к жизни. Голова кружилась от счастья, а тело изнывало от желаний. — Да вот кое-что для твоей новой сумочки, — сказал он и протянул ей конверт с авиабилетом. — Первый класс. Одесса, Париж, Нью-Йорк, Лас-Вегас. Госпожа Пулецкая заверила его, что визу Ирина получит в самое ближайшее время. Все бумаги уже готовы, требовалось только зафиксировать для американского консульства факт встречи жениха и невесты. Теперь при наличии фотографии Уилсона с Ириной в обнимку официальных препятствий не будет. Уже 16 июня Ирина прилетит в Лас-Вегас. Уилсон планировал сыграть свадьбу без промедления, чтобы поспеть обратно на ранчо к дню летнего солнцестояния. Дата была важна. В определенном отношении весь смысл акции заключался в дате. Моменту Уилсона, нулевой точки в будущем летосчислении, предстояло настать именно в день летнего солнцестояния. День индейского танца духов, когда земля должна сотрястись и поглотить всех белых.